Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самосознания». Мантра-медитация. Для того, кто желает обрести счастье и освободиться от всех страданий и тревог, медитация представляет собой очень важный аспект деятельности. Медитация означает мысленное созерцание, но у созерцания должен быть объект. Чтобы избавиться от повседневных тревог, занимающих ум, человек должен подняться над материальным уровнем и попытаться утвердиться на трансцендентном духовном уровне. Сделать это можно, если постоянно повторять имена Господа, таким образом общаясь с Ним. Как утверждается в различных писаниях, у Господа много имен. Кришна, Рама, Аллах, Будда и другие. Повторение имен Господа оказывает очищающее действие и позволяет человеку подняться с материального уровня на духовный. В Индии на протяжении тысячелетий люди повторяют имена Господа в форме мантр. На санскрите «мана» означает «ум», а «трая» – «освобождение». Таким образом, мантра – это комбинация трансцендентных звуков, освобождающая наш ум от тревог. Ведическая литература называет одну мантру Махамантрой, великой мантрой. В Кали Сантарана Упанишаде говорится, что 16 слов, составляющих ее: Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рамо, Хари Рамо, Рамо Рамо, Хари Хари, особенно рекомендуются в Кали-югу, век раздоров, тревог и лицемерия, в который мы живем. Имя Кришна означает «всепривлекающий», Рама – «всерадующий», а Хари – это обращение к энергии преданного служения Господу. Таким образом, Маха-мантра означает «О всепривлекающий, о всерадующий Господь, о энергия Господа! Прошу, позволь мне преданно служить Тебе». Для чтения Махамантры Хари Кришна не существует строгих правил. Самое замечательное в мантра-медитации то, что ею можно заниматься где угодно и в любое время. Дома, на работе, в автобусе или в метро, или даже за рулем автомобиля. Существует два вида мантра-медитации. Индивидуальная, при которой человек читает мантру на четках, она называется джапой, и другая форма, когда он повторяет ее за кем-то, это называется киртаном. Киртан обычно сопровождается игрой на музыкальных инструментах и хлопанием в ладоши. Рекомендуется и та, и другая форма мантра-медитации, так как обе они благотворно влияют на человека. Для первого вида мантра-медитации нужны лишь круговые четки. Их можно купить в магазине или сделать самим, следуя приведенным ниже простым рекомендациям. Купите 109 больших круглых деревянных бусин. Если нет деревянных, на первое время возьмите любые другие. Диаметром от 1 до 2 сантиметров, с отверстиями, чтобы можно было нанизать их на нить, а также от 3 до 5 метров крепкой нейлоновой нити. Отступите 15 сантиметров от конца нити и завяжите узел. Затем, нанизывая по одной бусине, после каждой завязывайте одинарный или двойной узел, в зависимости от толщины нити. Нанизав 108 бусин, проденьте оба конца нити в последнюю бусину. Эта бусина называется бусиной Кришны, и хорошо, если она больше, чем остальные. Продев в нее оба конца нити, завяжите узел и обрежьте концы нити. Ваши четки для джапы готовы. Начиная мантру-медитацию, зажмите бусину, следующую за бусиной Кришны, между большим и средним пальцами правой руки и произнесите всю маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Раму, Хари Раму, Раму Раму, Хари Хари. Затем точно так же зажмите в пальцах следующую бусину и снова произнесите маха-мантру, затем следующую, и так пока не повторите мантру на каждой бусине четок и не дойдете до бусины Кришны. Вы прочитали один круг джапы. Чтение одного круга должно отнимать у вас около 7 минут. Хотя вначале это может быть и 10 минут, и больше. Не читая мантру на бусине Кришны, поверните четки и идите по кругу в обратном направлении. Четки очень важны для джапы, так как вовлекает в медитативный процесс осязание, что помогает лучше сосредоточиться на звуках мантры. Если вы дали обет читать определенное число кругов в день, чтобы не запутаться, вам хорошо иметь небольшой шнурок с нанизанными на нем бусинами по числу кругов, которые вы читаете ежедневно. Между этими бусинами не надо завязывать узлы. Нужно завязать их только на концах шнурка, чтобы бусины не соскочили с него. Закончив круг, передвиньте одну счетную бусину вниз. Вы можете читать мантру в помещении или на свежем воздухе. Ее можно читать так громко или так тихо, как вам нравится, но достаточно громко, чтобы было слышно вам самим. Самое главное, произносите каждое слово четко и ясно. Ваш ум, возможно, захочет переключиться на какие-нибудь посторонние мысли, поскольку он беспокоен, неустойчив и всегда хочет думать о чем-нибудь. Попытайтесь сосредоточить все свое внимание на чтении маха-мантры Хари Кришна и вслушивайтесь в каждое слово. Читать мантру можно в любое время дня, но в ведической литературе указываются определенные часы, наиболее благоприятные для духовной практики. Самыми благотворными для духовного развития являются ранние утренние часы. Хорошо, если вы отведете для чтения мантры определенное время дня, всегда одно и то же. Начните с чтения одного или двух кругов в день и постепенно увеличьте их число до 16. Это рекомендованный минимум для того, кто относится к джапа-медитации серьезно и хочет стать преданным Господа Кришны. В отличие от джапы, индивидуальной медитации, киртан представляет собой групповую медитацию. Во время киртана мантру Хари Кришна поют на какой-либо мотив. Киртаны можно проводить у себя дома, с семьей или друзьями, у кого-то в гостях, или на природе. Один человек ведет киртан, то есть сначала он поет мантру Хари Кришна один, а затем остальные повторяют ее на тот же мотив. И снова ведущий поет мантру один, а остальные повторяют вслед за ним. Так снова и снова поется мантра Хари Кришна, киртан продолжается, и те, кто принимает в нем участие, все сильнее ощущают духовное блаженство. Преимущество киртана в том, что вы слышите мантру Хари Кришна не только тогда, когда произносите ее сами, но и когда ее произносят другие. Петь мантру можно на любой мотив, сопровождая пение игрой на каких-нибудь музыкальных инструментах, хотя последние не обязательно. Для киртана больше подходят традиционные индийские инструменты, барабаны и тарелочки. Если же их нет, то их можно заменить тем, что имеется у вас под рукой. Воображение поможет вам. Можно использовать и другие музыкальные инструменты, пианино, орган, флейту, гитару и так далее. Хорошо и просто хлопать в ладоши. Дети тоже могут принимать участие в киртанах. Это благотворно скажется на их духовном развитии. Так вся семья может собираться по вечерам для совместного киртана. Хорошо проводить киртаны каждый день или как можно чаще. Чтение мантры Хари Кришна принесет вам ощущение духовного подъема, причем это ощущение будет постоянно усиливаться. Вы можете убедиться в этом сами. Попробуйте повторять в течение 5 минут какое-нибудь слово или фразу. Если вы будете снова и снова повторять «пепси-кола», уже через несколько минут вам это смертельно надоест, не принеся никакого удовлетворения. Звук же имени Кришны трансцендентен. Имя его хочется повторять снова и снова. В каких бы условиях человек не повторял Маха-мантру, это необычайно благотворно скажется на его духовном развитии. Однако великие мудрецы и святые, авторитеты в джапа-медитации, предлагают использовать некоторые приемы, которые усиливают ее действие. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости «Бхактивиданты Свами Прабхупады. Наука самосознания» вы сможете послушать в это же время в наших следующих передачах.